Женский тост. Господа, после тоста иностранного нетрудно перейти к тостам странным, но я уберегусь от этой опасности и провозглашу женский тост. Жалею, что, идя сюда на обед, я не захватил с собой крупповской пушки, чтобы салютовать в честь женщин. Женщина по Шекспиру — ничтожество, а, по-моему, она все. Крики «довольно», садитесь. Без нее мир был бы то же, что скрипач без скрипки, что без пистолета прицел и без кларнета клапан. Не остро, садитесь. Лично же для нас женщину не может заменить никакой аванс. Скажите вы мне, поэты, кто вдохновлял вас и вливал в ваши холодные жилы огонь, когда вы в прекрасные лунные ночи, возвратившись из рандеву, садились за стол и писали стихотворения, которые частью вам возвращались редакцией, частью же, за недостатком материала, печатались, претерпев значительное сокращение. А вы, юмористы, прозаики, неужели не согласитесь с тем, что ваши рассказы утеряли бы 9/10 своей смехотворности, если бы в них отсутствовала женщина? Не самые ли лучшие те анекдоты, соль которых прячется в длинных шлейфах и турнюрах? Вам, художникам, нет надобности напоминать, что многие из вас сидят здесь только потому, что умеют изображать женщин. Научившись рисовать женщину с ее хаосом лифов, оборок, тюников, фестончиков, переживая карандашом все капризы ее юродствующей моды, вы прошли такую тяжелую школу, после которой изобразить вам какую-нибудь Вальпургиеву ночь или последний день Помпеи расплюнуть. Господа, кто разрешает от бремени наши карманы? Кто нас любит, пилит, прощает, обирает? Кто услаждает и отравляет наше существование? Старо будет! Кто украшает своим присутствием нашу сегодняшнюю трапезу? Ах, немного спустя и выйдя отсюда, мы будем слабы, беззащитны. Расшатанные, сядем мы на извозчиков и, клюя носом, забыв адресы наших квартир, поедем странствовать во тьме. И кто же? Какая светлая звезда встретит нас в конечном пункте нашего странствования? Все та же женщина. Ура!